Глава 8. Мы покинули помещение, направляясь к лестничному пролету. Уловив мое нетерпение, Арина улыбнулась и начала просвещать меня. «Наши ребята обеспечат безопасность, а ты будешь наблюдать, если кто-то решит устроить пакость». «Мне можно будет взламывать телефоны?» — с энтузиазмом уточнила, чтобы точно понимать ее слова. «Обойдемся без этого», — весело предупредила Арина, давая понять взглядом, чтобы не смело. «Твоя задача — замечать странное поведение». «Но зачем там я? Охрана сама справится». «Но наблюдать так, как ты, вряд ли кто-то сможет. Поставь себя на место злоумышленника и высматривай тех, кто будет вести себя подозрительно». «Значит, что-то планируется?» Заметила, чтобы точно знать. За разговором мы спустились на первый этаж и двинулись по коридору. «Организаторы, Ассоциация ИТ-сектор Сибири при поддержке правительства Омской области и Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», но изначально должны были выступать другие». «И нас наняли для обеспечения безопасности?» — спросила, внимательно изучая обстановку, запоминая расположение камер. «Нужно потом будет вывести себе на монитор». «Да, с оговоркой, что возможно непредвиденное обстоятельство». «Понятно», — сказала я, когда мы вошли в столовую, и неожиданно встретилась взглядом с Громовым. Он сидел за столом с чашкой кофе, выглядел весьма вальяжно и расслабленно. Вот же ж, и снова он. «Привет, Андрей, как отпуск?» — поприветствовала его Арина и, подойдя к столику у окна, поставила пакет, начиная выкладывать контейнеры с едой. В одном точно приглядела пирог. «В ремонте прошел», — ответил Громов, попивая кофе и прожигая меня взглядом, будто чего-то ждал. Арина скривилась на его слова и с облегчением заметила: «Хорошо, что ремонт не у нас, это же ужас. Кстати», — подруга указала на меня, — «познакомься, это Яна, наш новый программист, профи в своем деле». «Угу», — с хитрой ухмылкой произнес Громов и сделал большой глоток кофе, словно не сомневался и знал, о чем намекал, как мне показалось. «Вот я же просила, и чего он такой твердолобый?» «А это Андрей», — продолжила подруга, открывая контейнеры. «Наш серьезный и ответственный парень. С ним как за каменной стеной. Рекомендую». «От такой стены нужно держаться подальше, чтобы не прибило случайно», — подумала я и выдавила очаровательную улыбку. «Мы уже знакомы?» «Да», — уточнила Арина, подмигивая мне. «Он помог мне в кабинете. Сразу предупредила ее, чтобы не начала ничего выдумывать в своей голове». «Да, Андрей всегда готов прийти на помощь. Кстати, хорошо дерется и стреляет. Рекомендую», — как-то загадочно произнесла она и подмигнула Андрею, который ухмыльнулся в ответ. Послышались шаги, и в столовую вошел еще один мужчина. Высокий, статный, с телом модели. Идеально выглаженный костюм сидел на нем как влитой, подчеркивая широкие плечи и узкую талию. А какие глаза! Карие, призывающие, словно обещающие что-то запретное. Он окинул взглядом присутствующих, и я почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Добрый день, дамы!» — выдал он и с интересом посмотрел прямо на меня. Его голос звучал бархатно и уверенно. «Павел, привет!» — крикнула Арина и направилась к кухонному гарнитуру за столовыми приборами и стаканами. «Это наш новый программист. Умная и опасная, насколько знаю по слухам. Только правда ли это?» Его взгляд скользнул по мне, оценивая, изучая. В голосе прозвучала легкая насмешка, но в глубине карих глаз читался неподдельный интерес. Я ухмыльнулась, вспоминая, что читала про него. Нельзя сказать, что я была удивлена его появлению. Все-таки сегодня его смена. Заступает с 4 часов, но явился раньше. Насколько помнила, у него сегодня охрана совета директоров. Села на стул, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. В голове пронеслись факты из досье. Захотелось произвести впечатление, чтобы больше не сомневался. «Тигранов Павел Олегович, 28 лет. В разводе, детей нет, работал в полиции». Начала я, с чудесной улыбкой выдавая свою информацию. 5 месяцев назад перешел в ЧОП арт-охрана, черный пояс по карате. Я говорила уверенно, четко, не запинаясь, Взгляд мой был прикован к его лицу, пытаясь уловить хоть малейшую реакцию. Павел слегка приподнял бровь. В уголках губ появилась едва заметная улыбка. Кажется, он был доволен произведенным впечатлением. Что ж, знакомство прошло на ура. «Понятно», — протянул Павел и неожиданно поинтересовался. «Если обо мне все известно, могу ли я узнать, свободна ли ты?» «Я?» — начала, улыбаясь ему. «Она?» — одновременно со мной произнесла подруга. Но нас прервал громогласный голос Андрея. «Ты забыл о времени? Пробки ужасные. Еще не хватало неустойку схлопотать». Я не оборачивалась, но чувствовала, что Громов в ярости. «С чего бы? Не нравится, что со мной общаются вежливо, а не рявкают». Раздались шаги. Оказалось, Андрей встал и направился к выходу из столовой, задев Тигранова плечом. От такого случайного касания Павел чуть не врезался в стену. «Ты хуже Николая», — проворчал Павел, потирая плечо, и снова обратил внимание на нас. «Прошу прощения, тороплюсь. Приятного вечера и до скорой встречи». «Пока», — сказала Арина и взглядом указала на контейнеры, предлагая мне приступить к нашему обеду. «До встречи», — ответила я и принялась изучать содержимое. Подруга постаралась, вернее, не она, а их превосходная кухарка. Манты больше всего привлекали мое внимание. Улыбнувшись, я переложила несколько в свою тарелку и на всякий случай спросила. «Я ненароком не отбираю еду у твоего мужа». «Он только после шести будет, и я брала для нас», — ответила Бизонова с набитым ртом. «Так что ешь». «Смотри, а то потом уволят за объедание вашей семьи». «Боюсь, нашу семью тебе не удастся объесть. Муж не предоставит такого шанса», — рассмеялась она, подвигая к себе салат из кальмаров.